Гарри и Флитвик облетели почти весь периметр Мэннера, когда профессор заклинаний начал энергично махать рукой, указывая вниз. Гарри присмотрелся. Из живой изгороди, окаймляющей дальний край парка, в воздух подымались золотистые пузыри и лопались на высоте нескольких ярдов. Фестралы, подчиняясь седокам, спланировали и сели неподалеку от этого места. «Вот здесь она прошла через границу Мэннера», — заявил Флитвик, разглядывая пузыри. «Она была одна?» «Следов вторжения нет. Она ушла сама, и защита ее пропустила. Последуем за ней?» С легким усилием они протиснулись через невидимую преграду и вошли в кусты живой изгороди. Флитвик продирался первым. Через несколько шагов он с легким скриком нагнулся, почти исчезнув в траве, и выпрямился с пергаментом в руках. Они быстро изучили его. Это было письмо, адресованное Луни и подписанное почему-то Бэгманом. Оба хорошо помнили этого незадачливого устроителя тримудрого турнира, поставившего на Гарри и из кожи вон лезшего, чтобы его фаворит победил. Никаких теплых чувств этот маг от спорта или спортсмен от магии не вызывал. Хороший игрок в квиддич в прошлом, плохой чиновник и жулик в настоящем, он был совершенно непонятен. Письмо его, тем не менее, было составлено весьма толково, и мотив его написания выглядел весьма благородно, с одной маленькой оговоркой, если в нем была написана правда. А это вызывало сомнения. Почему отпустили Ксенофилиуса, если Луна скрывается от новых властей? Как Бэгман узнал местонахождение девушки? Как он встретился с ее отцом, если Люда сам скрывается? Профессор, письмо подлинное? Да, сэр, написал его сам Бэгман. Это без сомнений. Но есть одна деталь, которая мне не понравилась. Флитвик, проверив пергамент заклинаниями, рассматривал его очень внимательно. Можно сказать, изучал. Только что не нюхал. «Ну-ну», — нетерпеливо спросил Гарри. «Клянусь посохом Мерлина, это империусное письмо». «Как? Империусное? Он был под заклятием? А разве это можно определить? Не понимаю». «Мистер Поттер, я изучаю заклинания и их последствия всю жизнь. 15 лет назад у меня была сложнейшая работа по изучению переписки пожирателей. Тогда, после падения лорда, многие его сторонники прикидывались овечками, которые якобы творили злодеяния под заклятием подвластия. Крауч-старший бесился от ярости, но доказать ничего не мог. В результате министерство многих оправдало, но Барти не сдался. Он собрал все пергаменты с письмами пожирателей и отдал их мне, на экспертизу. Я полгода тщательно изучал и классифицировал тексты и доказал, что большая их часть была написана без влияния Империуса. Барти забрал все документы и кинулся с ними в Визингамот, но тут грянул скандал с его сыном. Должность Крауч потерял, а его преемник не стал ссориться с такими фигурами, как Малфой и компания. Письмо и мое заключение срочно потеряли. Никто не был разоблачен. Но методика осталась, она здесь, в моей голове. Флитвик постучал себя по лбу. Профессор, вы мне потом все подробно расскажете, ладно? Но сейчас нам важно другое. Значит, письмо написано и отправлено с целью схватить Луну. Думаю, да. Надо спешить. Вы знаете, где живут Лавгуды? Да, задумчиво кивнул Гарри. Имел удовольствие побывать. Тогда надо собрать группу из наиболее опытных преподавателей и спешить к ней на помощь. Мистер Флитвик, я так не думаю. Нельзя оставлять столько студентов без присмотра и защиты. Почему бы нам с вами не попытаться сделать это самостоятельно? Вы мастер заклинаний, я тоже кое-что умею, научился недавно. Я немного наслышан о ваших подвигах. Скорее, это были ребячьи выходки, профессор. Не скажите, сэр, впечатляет. Некоторые примененные вами заклинания мы тут с профессором так и не опознали. Ясно, что замок Лестранжей вы смыли заклинанием оживления воды. Минерва это очень убедительно доказала. Очень сложное и мощное заклинание. Редакция пророка взорвана вами при помощи заклятия жерла вулкана. Это я готов биться об заклад. Первоклассное исполнение, кстати, примите мои поздравления. Змеи в министерство запущены, скорее всего, заклинанием черного виверия. Ну, берется веревка, вымачивается в желчи дракона, затем пропитывается ядом индейской гадюки, потом нарезается кусками по 2 ярда и... «Профессор, нам надо спешить, потом все подробно расскажу. Мы устроим коллоквиум, честное слово». «Да, я увлекся, извините». «Давайте руку, я задам направление для аппарации. Мы перенесемся не к самому дому, а чуть в сторону, на лужайку за перелеском. Это на случай засады. Флитвик и Гарри продрались через живую изгородь, повернулись на месте и с негромким хлопком исчезли. Снейп сидел на кухне дома Лавгудов и крошил в котел сушеные листья волчьего лыка. Первая стадия приготовления волчелычного зелья заканчивалась. Еще пара ингредиентов и отправить отвар настаиваться в темном месте. На кухне царил относительный порядок, но дался он тяжело. Для начала оборотни не знали, где брать чистую воду. Сами они пили воду из болота за перелеском. Какой-то час поисков и в 30 ярдах от дома нашелся родник с прекрасной водой. Вокруг родника была возведена небольшая беседка, а сам он прикрыт тумбой стола. Откидываешь столешницу и черпай хоть котлом, хоть магией. Потом час искали котел. Нашли. Сплющенный в тонкий блин, как будто по нему стадо драконов гуляло. Эти горе-умельцы начали его выпрямлять и сразу пробили дырку. 2 дюйма. Снейп отобрал у них котел и приказал наводить порядок в комнате наверху и убирать мусор. Зашуршали, загремели, застучали. Снейп заделал дырку, придал котлу хоть и не идеальную, но более привычную для глаз форму и попытался выйти из кухни. Дверь оказалась завалена обломками перекрытия и мебели со второго этажа. Зельевар медленно стервенел. Пришлось орать этим идиотам, чтобы разобрали завал у двери. Оборотни спустились вниз и очень удивились. Они сверху кидали мусор, видите ли, к входной двери, а это оказалась дверь на кухню. Разобрали завал, освободили зельевара и начали оправдываться, на все корки ругать хозяев этого дурацкого дома. Лишь один оборотень, видимо, увлекающийся архитектурой, промямлил что-то вроде «оригинальный дом», «ранний психоделический модернизм». Свои тут же чуть не загрызли. Снейп на всех наорал, всех разогнал и заставил работать. Все вроде пошло путем, и тут, как ни в чем не бывало, на пороге нарисовалась эта юная Лавгуд собственной персоной. Старший из оборотней шумно выдохнул и потрясенно сказал: «Ну надо же, какая наглая!» Гоняли ее по всей поляне, а она опять в дом приперлась. Луна подошла к нему вплотную и, вытащив из кармана мантии гребешок, расчесала ему лохмы на прямой пробор. Отодвинулась, критически осмотрела результаты своего труда и с довольным видом сообщила: «А так вам лучше». Оглянулась на остальных и строго добавила: «Сегодня я буду всех стричь. Побреетесь и ногти на руках подстрижете сами». Оборотни так обалдели, что все волчье из них как-то испарилось. Теперь они не стаю волков напоминали, а стадо баранов, только что не блеяли. «Мисс Полумна Лавгуд, я ведь объяснил, что здесь нет и не может быть вашего отца. Зачем вы вернулись? Вы же видите, что этих джентльменов кто-то настроил против вас». «Но я получила письмо, что мой папа здесь». Снейп оценил полудетское папа и спросил: «Письмо? Кто вам написал, Люпин?» «Нет, письмо подписано Людо Бэгманом». Девушка зашарила по карманам и, улыбнувшись, вздохнула. «Потеряла, похоже». «Бэгман?» Зельевар сдвинул брови, соображая. «Странно. Жаль, что вы потеряли письмо. Интересно было бы взглянуть». Снейп заметил, что оборотни очухались от ступора и неуверенно переглядываются, так что поспешил упредить их действия. «Миссис Лавгуд прибыла сюда в поисках своего отца. Она студентка факультета Рэвенкло школы Хогвартс. Она неплохо разбирается в зельях и поможет мне в приготовлении вашего пойла. Не советую трогать ее. Вдвоем мы справимся быстрее». «А если она того отравит нас?» Лица оборотней выражали недоверие. «Я уверен, что произошла ошибка. Ремус Люпин преподавал в Хогвартсе 3 года назад. Он должен помнить эту студентку и подтвердит вам мои слова. Так как мисс Лавгуд здесь хозяйка, дальнейшую уборку будете делать под ее присмотром». Растерянные вервольфы смотрели на своего главаря, но тот беспомощно разводил руками. Имя девушки и правда вызывало у оборотней неприятные ассоциации, но и только. Сама она была воплощением приветливости и отрешенного превосходства. Так что поворчали жертвы Луны на Луну и покорились. Они дружно потопали наверх, и скоро оттуда раздались звуки перетаскиваемой мебели. Зельевар успокоился и, спохватившись, кинулся к зелью. Слава Мерлину, еще не поздно. Он всыпал в котел последние на этом этапе ингредиенты и снял его с огня. Наверху что-то шуршало, скрипело, но это сейчас его мало интересовало. «И как мы будем выбираться, мистер Поттер?» Это был первый вопрос профессора Флитвика с того момента, как они завершили операцию и обнаружили себя стоящими по грудь в болотной жиже. Гарри отметил про себя, что в этом положении разница в росте между ним и профессором заклинаний заметно намного меньше. Откуда здесь болото? Они немного побарахтались, погрузились еще глубже и осознали, что ситуация несколько опасна. Мобилокорпус, локомотор... Опробованная еще в Хогвартсе связка заклинаний не подвела и на этот раз. Они медленно выплыли из трясины и заскользили над мхом и ряской в сторону перелеска. «Никогда еще не чувствовал себя чемоданом», — проворчал профессор Флитвик. «Кстати, мистер Поттер, если у вас хватило магической мощи для левитации людей, этим неуклюжим и неприспособленным заклинанием, то не проще ли вам воспользоваться левиосом? Это заклинание левитации? Мне о нем говорил Оливандер, и один раз я видел». «О, а я вот не видел ни разу, только слышал». «Это заклятие невербальное?» «Исключительно невербальное. Вслух и не пытайтесь произносить. Только про себя с максимальной концентрацией в напряжении. Если освоите, будет получаться автоматически. Это как с аппарацией. Только аппарация получается у большинства, а заклятие левитации редко у кого». «Сейчас попробую. Не надо, близко уже, а учиться надо на земле». Однако Гарри не послушал. Он крепче сжал свою палочку и мысленно произнес «Левио». Тело потеряло вес и рванулось вверх. Управляя им чисто интуитивно, удалось снизить скорость и принять вертикальное положение. Флитвик внизу негромко ахнул. Юный маг экспериментировал. Наклонил корпус, пробовал снижаться, подниматься, двигаться горизонтально и поворачивать. Была здесь своя специфика. Но будучи мастером полетов на метле, Гарри очень быстро учился. Только теперь он начал понимать, до какой степени любой посредник для полетов, будь то хоть метла экстракласса, лишает маневра и подвижности. Полет опьянял, но близость опасности не позволяла увлекаться. Флитвик уже достиг твердой земли и наблюдал за ним, затаив дыхание. Гарри приземлился рядом с ним. «Я так понимаю, что это все неспроста?» «Профессор, я не могу рассказать всего. Пока не могу». «Я не прошу у вас открывать тайны, но дам совет. Не демонстрируйте свои способности и возможности без необходимости. Магический мир консервативен, и он не простит вам умений, которые общественное мнение относит к темным. Хватит с вас парселтанга и шрама на лбу. Кстати, он вас сейчас не тревожит?» «Было один раз недели две назад, но я защитился протега, и с тех пор шрам молчит». «Хм, похоже, вы достали своего врага. Но каково должно быть протега, чтобы отучить этого... Я называю его змеелицей, профессор». «Прекрасно. Так вот я и говорю, каково же должно быть заклинание защиты, чтобы отучить змеелицева от привычки лазить вам в голову? Кстати, совершенно непонятно, как он это делает. Этот вопрос мы с Минервой тоже обсуждали, но к убедительному варианту так и не пришли». «Говорят, все дело в шраме. Он связал нас какой-то магической связью». «Мистер Поттер, я подозреваю, что эту басню скормил вам покойный директор Дамблдор. Будьте серьезней. Вам ведь не 12 лет. Какая к лысому дементору магическая связь от отраженного жертвой матери смертельного заклятия? Шрам — это нарушение кожного покрова. Рассечение, другим словом. Оно могло образоваться от механического повреждения или от другого заклятия, но не от авады. Она следов не оставляет, как вам это прекрасно известно. Либо змеелицей перед убийством наслал на вас какую-то пакость, что может объяснить вашу с ним связь, либо вы просто ударились о пол, когда вас выронила мать или когда обрушился дом. Кстати, обрушение дома тоже не имеет логического объяснения. Вам не приходило это в голову?» «Нет». «Странно. Кто-то весьма удачно блокировал ваши размышления на эту тему. А мы с профессором МакГонагал много думали об этом, и нам есть что вам рассказать. Правда, это всего лишь дикие догадки, но кто знает». «Понял. Спасибо огромное вам, профессор. Я действительно никогда не думал на эту тему. Вы просто открываете мне глаза». «Тогда поторопимся, уважаемый директор. Надо выручить студентку и возвратиться в Хогвартс, то есть в ваш замок. Все разговоры и обсуждения продолжим там». «Да, давайте двигаться нам туда. Насколько я помню, дом за перелеском». Снейп стоял у стола и наблюдал изменения цвета настоя ликантропного зелья. Все шло по плану. Сейчас оно стремительно мутнело и белело. К утру будет неотличимо от молока. Завтра к вечеру пожелтеет и будет готово ко второй фазе приготовления. Зельевар взял котел в руки и понес его в угол, где по его планам оно должно было еще стоять сутки. В этот момент бутылка лорда на шее резко дернула его к двери. Снейп покачнулся, удержал было равновесие, балансируя на одной ноге, но последовал новый рывок, и зельевар рухнул на пол, отоварив себе лицо и грудь 30 пинтами горячего варева. Не успел он разлепить склеенные веки, как новый рывок потащил его к двери. Изрыгая проклятие, зельевар ухватился за ремешок на шее, чтобы проклятый артефакт не удавил его к ядрене фени. С трудом поднявшись на ноги и цепляясь одной рукой за мебель и стены, он против своей воли двигался к входной двери, влекомый лордовой бутылкой, пропади она пропадом. Скорость его движения быстро возрастала. Последние шаги до двери он уже почти бежал, проклиная все на свете и надеясь, что дверь открывается наружу. Наконец, с воплем «долбанный дементор», Снейп вышиб дверь собственным телом и вывалился во двор. Там он незамедлительно врезался в какого-то мага, в которого мгновением ранее влипла и злополучная емкость, набитая воспоминаниями Волдеморта. «Ой, ёп!» — заорал благим матом маг, принимая в объятия вслед за бутылкой самого Снейпа. Силы инерции зельевара оказалось достаточно, чтобы опрокинуть всех троих, включая бутылку, на землю. Снейп открыл интуитивно зажмуренные глаза и в двух дюймах от своего носа обнаружил до боли знакомые идиотски круглые очки и их обладателя, Поттера. Они лежали на земле в обнимку. Это было уже чересчур. Бешено глядя на вытаращенные глаза своего бывшего студента, он вытащил из-под него прижатые к земле руки, сдернул со своей шеи ослабевшую петлю ремешка и напялил ее на шею Поттеру. «Это ваши, Поттер! Пользуйтесь, и с меня довольно!» Он скатился с юного мага и, ощупывая свою стремительно распухающую от ожога физиономию, сел рядом. Гарри с ошарашенным видом поднялся на ноги, с недоумением глядя на прилипшую к его груди бутылку. Он снял с шеи ремешок, любезно накинутый Снейпом, и подергал сосуд рукой. Тщетно, прилип намертво. Тогда он направил палочку и брякнул первое, что пришло ему в голову. «Фините!» Бутылка упала на землю и откатилась в сторону на пару футов. «Так просто!» Снейп оторвал руки от лица и уставился на сосуд. «А этот дурак пер его 30 миль и избавиться не мог. Поттер, вам, чтобы прибить темного лорда, достаточно заклинания щекотки, клянусь Мерлином. Это неслыханно. Финита и все дела. Я уже ничего не понимаю». Из дома выскочили оборотни. Снейп сделал им успокаивающий жест. Последней вышла Луна. К ней со всех ног побежал какой-то коротышка, в котором мгновение спустя Снейп узнал профессора Флитвика. Понятно. Спасительная миссия, блин. Но почему все связанное с Поттером получается так по-идиотски? Подумал Зельевар, нащупывая в кармане пузырек противоожогового зелья.